Изя нещадно терзал бородавку, смотрел в потолок. «Только не пытайтесь выкручиваться, Кацман», — предупредил Андрей. «Не пытайтесь продать мне какую-нибудь очередную басню. Я вас вижу насквозь. Что было в папке? Списки, адреса, инструкции?» Изя вдруг ударил себя ладонью по колену. «Слушай, идиот!» — заорал он. «Что за чушь ты мелешь? Кто тебе все это внушил, простая твоя душа? Какие списки, какие адреса? Майор, ты Пронин задрипанный! Ты же знаешь меня 3 года! Знаешь, что я копаюсь в руинах, изучаю историю города. Какого черта ты все время клеишь мне какой-то идиотский шпионаж? Кто здесь может шпионить? Сам подумай, зачем, для кого?» «Что было в папке?» — гаркнул Андрей изо всех сил. «Перестаньте вилять и отвечайте прямо, что было в папке?» И тут Изя сорвался. Глаза его выкатились и налились кровью. «Иди к матери со своими папками!» — завизжал он фальцетом. «Не буду я тебе ничего говорить! Дурак ты! Идиот! Жандармская морда!» Он визжал, брызгался, ругался матом, показывал дули, и тогда Андрей достал лист чистой бумаги, написал сверху показания подследственного и Кацмана относительно виденной у него и впоследствии бесследно пропавшей папки. Дождался, пока Изя утихомирится, и сказал по-доброму: «Вот что, Изя, я тебе неофициально говорю, дело твое дрянь. Я знаю, что ты вляпался в эту историю по легкомыслию и из-за дурацкого своего любопытства. Тебя уже полгода держат под прицелом, если хочешь знать. И я тебе советую, садись сюда вот и пиши все как есть. Много я тебе обещать не могу, но все, что в моих силах, для тебя сделаю. Садись, пиши. Я вернусь через полчаса». Стараясь не глядеть на притихшего в изнеможении Изю, противный сам себе из-за своего лицемерия, подбадривая себя, что в данном случае цель, несомненно, оправдывает средства, он запер ящики стола, поднялся и вышел. В коридоре он поманил к себе помощника дежурного, поставил его у дверей, а сам направился в буфет. На душе у него было гадко, во рту сухо и мерзко, будто дерьма наелся. Допрос получился какой-то кривобокий, неубедительный. Версию красного здания он прогадил целиком и полностью, не надо было сейчас с этим связываться. Папку, единственную реальную зацепку, позорнейше упустил, за такие ляпы в шею надо гнать из прокуратуры. Фриц, небось, бы не упустил, Фриц бы сразу понял, где собака зарыта. Сентиментальность проклятая, как же, вместе пили, вместе трепались, свой, советский. А какой был случай сразу всех сгрести? Шеф тоже хорош, слухи, сплетни, тут целая сеть под носом работает, а я должен источники слухов искать. Андрей подошел к стойке, взял рюмку водки, выпил с годливостью. Куда же он все-таки дел эту папку? Неужели просто выбросил на мостовую? Наверное. Не съел же он ее. Послать кого-нибудь поискать? Поздно. Психи, павианы, дворники... Нет, неправильно, неправильно у нас поставлена работа. Почему такая важная информация, как наличие антигорода, является секретом даже от работников следствия? Да об этом в газете нужно писать каждый день, плакаты по улицам развешивать, показательные процессы нужны. Я бы этого Кацмана давным-давно бы уже раскусил. Конечно, с другой стороны, и свою голову надо на плечах иметь. Раз есть такое грандиозное мероприятие, как эксперимент... Раз в него втянуты люди самых разных классов и политических убеждений, значит, неизбежно должно возникнуть расслоение, противоречие, движущее противоречие, если угодно, антагонистическая борьба. Должны рано или поздно выявиться противники эксперимента, люди классово не согласные с ним, а значит, и те, кого они перетягивают на свою сторону? Деклассированный элемент, морально неустойчивые, нравственно разложившиеся, вроде Кацмана, космополиты всякие. Естественный процесс, мог бы и сам сообразить, как все это должно развиваться. Маленькая крепкая ладонь легла ему на плечо, и он обернулся. Это был репортер уголовной хроники городской газеты Кэнси Убуката. «О чем задумался, следователь?» — спросил он. «Распутываешь запутанное дело? Поделись с общественностью. Общественность любит запутанные дела, а?» «Привет, Кэнси», — сказал Андрей устало. «Водки выпьешь?» «Да, если будет информация». «Ничего тебе не будет, кроме водки». «Хорошо, давай водку без информации». Они выпили по рюмке и закусили вялым соленым огурцом.